Глава 26. Передача Хелен из рук в руки вышла, как всегда, трудной. Даже босиком она плохо держалась на ногах, когда Бенник вел ее по булыжнику ее заднего двора. «Зайди, дорогой, выпьем еще!» — пропела она, справившись с икотой. «Нет, Хелен, нам обоим пора баиньки, и потом у меня раскалывается голова». «Музыканты так здорово играли! Вечер удался!» Мельба караулила у двери. Бенник передал ей туфли Хелен, потом ее саму, и попятился. «Я побежал. Утром позвоню». «А я хочу выпить!» Бенник покачал головой, хмуро взглянул на Мельбу и заторопился к своему внедорожнику. Добравшись до торгового центра, он припарковался рядом с машинами людей, приехавших в кино. Миновав сканеры, сорвал с себя галстук, заменил костюм на спортивную одежду. Через полчаса после прощания с Хелен он уже пил эспрессо и блуждал в Даркнете, отслеживая последние перемещения Рейфа. Бдительность пожирала много времени и мало что приносила. Используя Мэггетс и отправляя Рейфа по следам возможных противников, он изучал документы полиции по своим делам. Пока копам не удавалось эффективно защитить собственные данные и сети. Одни было легче взламывать, другие тяжелее, но в целом эта задача не представляла большого труда. Он не переставал удивляться расхлябности и пренебрежению правилами безопасности, проявляемыми властями большинства округов и городов. 90% взломов данных можно было бы предотвратить без особого напряжения. Сплошь и рядом эти лентяи использовали такие пароли, как «админ» и «password». Труднее всего было не терять из виду жертв. Их было 10 групп, 10 разрушенных им семей. Матери и отцы, мужья и жены, дети, братья и сестры, тети и дяди. Он не испытывал к ним жалости, просто хотел, чтобы они не лезли ему под руку. Его преследователь не был ни копом, ни частным детективом, ни автором детективов, вздумавшим пощекотать себе нервы. Он сам был жертвой, годами прятался в его тени, следил, вынюхивал, собирал факты. Пришло время новой реальности, и он, незаурядная, яркая личность, должен был ее обуздать. Он найдет эту жертву и положит конец и письмам, и дурацким стишкам. Он не брал в расчет семьи Эйлин Никлбери, Перри Кронка, Ланни Верно и Майка Данвуди. Пришлось вернуться в самое начало — к победе, приведшей его в наибольший восторг. Он открыл файл Теда Ливуда и стал разглядывать фотографии, в том числе черно-белые, сделанные, когда он был бойскаутом. На одной запечатлели весь их отряд на пирушке, другую сделала его мать на церемонии вручения призов. На ней Росс гордо стоял в ладной форме, радуясь шарфу в цветных разводах со значком. Ливуд положил руку ему на плечо. Он всмотрелся в лица других скаутов, своих ближайших друзей, и, как всегда, задумался, кто из них тоже стал жертвой надругательств Ливуда. Он боялся спрашивать и сопоставлять. Уолт Снид сказал однажды, что Ливуд — любитель потрогать и прижиматься, и что ему, 12-летнему пареньку, это не по нраву. Он назвал Ливуда гадким, но Росс побоялся тогда продолжить разговор. Как нормальный с виду молодой человек вздумал изнасиловать ребенка, мальчишку? Прошло столько лет, а Бенник по-прежнему ненавидел Ливуда. У него не укладывалось в голове, что человек может быть способен на такое. Покончив с фотографиями, всегда вызывавшими у него боль, он перешел к семейному древу. В кратком некрологе Ливуда перечислялись имена тех, кто его пережил. Родителей, старшего брата. Жены у него не было. Отец умер в 2004 году. Престарелая мать, утратившая рассудок, доживала свой век в недорогом доме престарелых в Найсвилле. Он часто подумал о том, чтобы разделаться и с ней. Так, для порядка, чтобы отомстить женщине, которая произвела на свет Теда Ливуда. За эти годы он с кем только мысленно не разделывался. Брат Теда, Джесс Ливуд, покинул их места вскоре после появления слухов о надругательствах и осел в Сиэтле, где жил по крайней мере последние 25 лет. Теперь он был 78-летним пенсионером, вдовцом. 6 лет назад Бенник позвонил Джессу с одноразового мобильного, представился автором детективов и соврал, что изучает старые дела в полиции Пенсаколы. В курсе ли родные Теда, что тот насиловал детей? Ответа не последовало. Разговор прервался. Большого толку от него не было, так, небольшое наказание еще одного Ливуда. Насколько Бенник мог судить, Джесс не поддерживал связь с родным городом. И кто бы его за это осудил? Последний стишок был про Дэнни Кливленда, бывшего репортера Пенсакола Леджер. К моменту смерти ему был 41 год, разведен, 2 детей-подростков. Родные увезли тело в Экрон, где состоялось прощание и похороны. Судя по социальным сетям, его дочь была теперь третьекурсницей в Западном Кентукки. Сын записался в армию. Невозможно было вообразить, чтобы кто-то из них продумал и притворил в жизнь план выслеживания неуловимого серийного убийцы. Его бывшей жене тоже, скорее всего, было наплевать, кто его прикончил. Бенник перешел к другим файлам. Эшли Барассо, единственная его любовь. Они познакомились на юридическом факультете, у них случился восхитительный роман, внезапно прервавшийся. Она предпочла ему футболиста. Он был раздавлен, сердечная рана саднила 6 лет, пока он не настиг Эшли. Когда она, наконец, перестала дергаться, боль разом прошла, разбитое сердце зажило. Он с ней поквитался. Ее муж раздавал интервью и предлагал выкуп в 50 тысяч долларов, но за деньгами никто не пришел, и он угомонился. Через 4 года он опять женился, завел детей, теперь жил под Вашингтоном, округ Колумбия. Престон Дил был одним из первых его клиентов. Ему и его жене захотелось развестись так, чтобы комар носу не подточил, но они не сумели наскрести вместе 500 долларов на гонорар адвокату. Они друг друга ненавидели, и каждый уже планировал вступить в новый брак, но адвокат Бенник отказался вести их к судье, пока ему не заплатят. Тогда Престон обвинил его в соблазнении своей жены и накатал жалобу в адвокатскую коллегию штата, одну из многих в течение долгих лет. Он навострился нанимать адвокатов, отказывать им в оплате и жаловаться на незавершенную работу. Все жалобы Престона отмечались как безосновательные. Прошло 4 года, и его тело обнаружили на свалке алабамского городка Декатур. Его родные жили кто где и, кажется, ничего не заподозрили. Или профессор Брайан Бёрк, умерший в 62 года. Его тело нашли рядом с тропинкой неподалеку от его прелестного домика под Гэффни, Южная Каролина. Дело было в 1992 году. Глядя на его фотографию из курсового альбома юрфака, Бенник вспоминал его сочный баритон и то, как он энергично расхаживал взад-вперед по аудитории. «Расскажите-ка нам об этом деле, мистер!» Он всегда делал паузу, чтобы все начинали ерзать и мечтать, чтобы выбор пал на кого-нибудь другого. В конце концов, профессор Бёрк стал их любимым преподавателем, но Бенник уже этого не застал. После нервного срыва, вину за который он свалил на Бёрка, он перевелся в Майами и стал вынашивать планы мести. У Бёрка было 2 взрослых детей. Сын Альфред работал в технической компании в Сан-Хосе, был женат, имел 3 детей. Так дело обстояло 1,5 года назад, когда Бенник проверял в последний раз. Сколько он ни рылся сейчас, найти новое место работы Альфреда не удавалось. По его прежнему адресу теперь проживали другие люди. Наверное, он поменял работу и переехал. Бенник выругал себя за то, что не выяснил этого раньше. Сейчас ему потребовался целый час, чтобы отыскать Альфреда. Тот перебрался в Стоктон, место его работы осталось неизвестным. Дочь Бёрка звали Джерри Кросби. 46 лет, разведена, один ребенок. По его последним данным, она жила в Мобиле и преподавала политологию в университете Южной Алабамы. Найдя сайт университета, он убедился, что она по-прежнему там работает. Но вот что странно. На страничке факультета можно было полюбоваться фотографиями всех преподавателей политологии и уголовной юстиции, кроме нее. Скромность, наверное. Колледж она закончила в Стетсоне, степень магистра получила в Говарде, Вашингтон, доктором политологии стала в Техасе. В 1990 году вышла замуж за Роланда Кросби. В первый же год родила дочь, через 6 лет развелась. В 2009 году поступила на работу в университет Южной Алабамы. Бенника тревожил Мобил. Ролли Тейбор, детектив, нанятый неизвестным, тоже проживал в Мобиле. Он отправил Рейфа рыться в документах компании «Херц» и скоро уснул на диване. В 3 часа ночи Бенника разбудил будильник. Сон длился всего 2 часа. Умывшись, он почистил зубы, переоделся в джинсы и мокасины и запер логово. Его путь лежал по автостраде номер 90 вдоль пляжа. Заправился он на круглосуточной заправке, принимавшей наличные и оборудованной всего лишь одной камерой безопасности. Наполнив бак, Бенник отъехал в тень за заправкой и поменял номерные знаки. На платных дорогах Флориды теперь фотографировали весь транспорт. Дальше, на север, он проехал по узкой безлюдной дороге, с нее свернул на федеральную трассу номер 10, поставил круиз-контроль на 75 миль в час и приготовился к долгой езде. Ему предстояло преодолеть 600 миль, времени на размышления было хоть отбавляй. Он выпил крепкого кофе из термоса, проглотил таблетку для бодрости и попытался насладиться одиночеством. У него за плечами был уже 1 000 000 миль, проделанных в темноте. 9 часов были безделицей. Кофе, амфетамин, хорошая музыка. Правильно все это сочетая, он мог ехать днями. Дэйв Аттисон был его однокурсником в университете Флориды, ярым тусовщиком, умудрявшимся обходить по успеваемости почти всю свою группу. Они с Россом 2 года делили на 2 комнату в общежитии и часто вместе мучились похмельем. Дальше их пути разошлись. Один пошел учиться на юриста, другой — на дантиста. Овладев эндодонтией, Дэйв стал известным дантистом в Бостоне и окрестностях. 5 лет назад, устав от снегов и долгих зим, он вернулся в родной штат, приобрел практику в Форт-Лодердейле и с тех пор благоденствовал, пломбируя зубные каналы и беря 1000 за любое удаление. Они с Россом не виделись после того, как участвовали в праздновании 20-летия выпуска в отеле в Палм-Бич. Большая часть их однокурсников следили за неприкосновенностью содержимого своей электронной почты, но имелись среди них и ротозеи. Росс никогда не был компанейским парнем. Однако сейчас, оказавшись здесь проездом, Бенник вдруг воспылал желанием выпить в воскресенье с давним приятелем. Остановившись в Ритц-Карлтоне, он предложил тому встретиться в баре у бассейна. Они обнялись, как и подобает бывшим соседям по комнате. Оба посидели и набрали вес, но наговорили друг другу комплиментов. Официанту, явившемуся далеко не на первый зов, они заказали выпивку. «Что тебя сюда привело?» — спросил Дэйв. «Смотрю, жилые дома в Ист-Соуграсс». «Ты покупаешь квартиры?» «Мы, группа инвесторов, там и сям». «Я думал, ты судья». «Да, по воле избирателей 22-го судебного округа уже 10 лет. Но судья во Флориде зарабатывает 146 тысяч в год, так не разбогатеешь. 20 лет назад я стал покупать жилье для сдачи в аренду. Наша компания медленно росла, и сейчас дела идут неплохо. А у тебя?» «Спасибо, не жалуюсь. Больным зубам не видно конца. Жена, дети...» Росс поторопился первым затронуть тему семьи, отчасти чтобы показать, что она его не смущает. Со студенческих дней он подозревал, что однокурсники питают на его счет некоторые сомнения. Случай с Эйлин стал легендой. Потом он лгал, утверждая, что успешно встречается с другими девушками, но чувствовал, что их сомнения не рассеялись. Недаром он так и остался холостяком. «Все хорошо. Дочь во Флориде, сын заканчивает школу, Рокси 5 раз в неделю играет в теннис и не пилит меня». По словам одного из их однокурсников, брак Дэйва и Рокси вовсе не был крепким. Они часто разъезжались. Когда их сын покинет отчий дом, они, скорее всего, признают поражение. Им подали холодное пиво, они сдвинули стаканы. Мимо прошествовало блистательное бикини. Оба вытаращили глаза на это чудо. «Да, были деньки», — восторженно протянул Росс. «Нам скоро по 500, ты это осознаешь?» «Боюсь, что да». «Думаешь, мы когда-нибудь перестанем глазеть на баб?» «Пока дышу, глазею», — ответил Росс с избитой мантрой и продолжил медленно тянуть пиво. Он не собирался повторять заказ, обратный путь займет те же 9 часов. Они припомнили кое-какие имена приятелей и приятельницы славного прошлого, посмеялись над своими глупыми поступками, розыгрышами, промахами, обычная болтовня стареющих бывших однокурсников. «В прошлом году у меня произошла одна странная встреча. Помнишь Кору Лейкер из женского братства?» «Еще бы, красотка! Теперь она адвокат?» «Да. Я был на совещании коллегии штата в Орландо. Вдруг смотрю, она. Кора — партнер в крупной преуспевающей фирме в Тампе. До сих пор хороша собой. Мы выпили по рюмке, заказали еще. Она внезапно вспомнила Эйлин. Кажется, они дружили. Кора была близка к слезам. По ее словам, это убийство никогда не раскроют. Якобы ей звонил какой-то детектив с вопросами об Эйлин как о члене женской организации. Кора бросила трубку. Ее напугало то, что ее сумели найти». Дэйв, фыркнув, отвернулся. «Мне тоже звонили». Бенник с трудом сглотнул. Возможно, он не напрасно сюда притащился. «Насчет Эйлин?» «Да, 3-4 года назад. Мы уже жили здесь. А может, уже 5 лет прошло. Звонила женщина, назвалась автором криминальных романов, стала спрашивать о студенческих днях Эйлин. Сказала, что пишет книгу о нераскрытых делах, о женщинах, которых выслеживали, что-то в этом роде». «Женщина?» «Да, якобы она написала несколько книг, даже предложила прислать мне одну». «Прислала?» «Нет, я прервал разговор. Это было в другой жизни, Росс. Грустно, что все так случилось с Эйлин, но я не могу это исправить». «В его нераскрытых делах роется женщина?» Дальняя поездка обрела смысл. «С ума сойти! Всего один звонок?» «Ну да, я от нее избавился. Я же ничем не мог ей помочь. Тогда было столько шуму, теперь всего не упомнить. Пьянка, наркотики...» «Да, было дело». «Может, поужинаешь с нами? Рокси так и не научилась готовить, но еду можно заказать». «Спасибо, Дэйв, у меня ужин с инвесторами». Спустя час Бенник уже ехал обратно, кляня загруженность федеральной трассы номер 95. Впереди у него было целых 600 миль.